Глава 7. Вторая, еще более страшная планетарная проблема. Расскажу вам о приближающейся планетарной катастрофе, но думаю, что вы меня не услышите. Я пока не понимаю, почему взрослые люди не видят, не слышат, не понимают, что человечество подошло к самому краю пропасти самоуничтожения. Человечество звучит как-то пафосно и очень далеко от наших с вами детей и внуков. Но сейчас речь пойдет о вас и о ваших детях и внуках, обо мне и о моих детях и внуках. Прошу вас, остановитесь на несколько минут, не бегите. Станьте одним большим ухом, станьте одним большим глазом, станьте одним большим сердцем и послушайте, посмотрите, почувствуйте. Прошу вас, умоляю вас, поймите, именно от вас зависит будущее. Почему? В одиночку эту беду уж точно не исправить. Совсем недавно ведущие ученые мира опубликовали доклад на 700 страниц, из которого следует, что уже через 12 лет экосистема рухнет и начнутся катастрофы, вымирание всего живого. Нам всем наступит пипец, совсем пипец, ну полный пипец. Сколько вашим детям и внукам лет? Прибавить к их возрасту 12 лет, и можно уже сегодня заказывать всем надгробные камни. Только вот беда. Некому будет принести цветы на могилке, так как больше никого из людей на земле не останется. Смекаете, как все серьезно? А вы знаете, что сверхбогатые люди уже строят подземные бункеры или финансируют космические программы, чтобы свалить с Земли? Я всегда подозревал, что богатые люди тоже, как и бедные, бывают полными идиотами. Как говорил Уоррен Баффет, дурак с миллиардами все равно остается дураком. Как видите, вместо того, чтобы приложить все силы и деньги к спасению нашей планеты, эти богатые болваны, как крысы, хотят жить под землей. Или они собираются сидеть в железных мешках на Марсе и по кругу пить свою очищенную мочу, а на улице у них будет прекрасная погода, 273 градуса Цельсия, и жесткие космические излучения будут каждую минуту убивать их плоть изнутри. Ну что ж, надевайте скафандры и идите со своими детьми на прогулку по Марсу, а в наказание за вашу глупость и жадность вы всю оставшуюся несчастную жизнь будете вспоминать море, лес, цветы, радугу, воздух, птиц на Земле, которых вы уничтожили своим невежеством. Да, скажете вы, сидя на Марсе или как кроты в подземелье, каким же я был мудаком, когда читал книгу и не помог в развитии суперджамп? Если бы вернуть время назад, я бы отдал половину всех своих денег, чтобы через интеллект тренировки остановить уничтожение природы. Мы все плывем на одном корабле, и богатые, и бедные. И враг у нас один – это невежество. Мы, 99% хороших, добрых людей, не ведаем, что творим. Мы каждый день рубим корни дерева нашей жизни. Моя мудрая бабушка, дочь священника, Наталья Попова, горько вздыхая, говорила: «Прости их, Господи, не ведают, что творят». Большинство людей, думая только о себе и о своих проблемах, не видят и не слышат крики ученых о том, что катастрофа наступит уже через 12 лет. Еще год назад я смеялся над этими прогнозами: «Ха-ха-ха, рассказывайте свои страшилки деткам. Знаю я вас, ученых, при помощи своих пугающих докладов о приближающейся катастрофе вы добываете себе бюджеты, и чем ужаснее вы дадите предсказания, тем больше денег вы получите. Ха-ха-ха». Но потом я просто внимательно посмотрел на цифры и сам до жути испугался. Я понял, мы все, миллиарды людей, ослепленные желанием купить больше товаров, накопить больше денег, не видим края пропасти, перед которой мы стоим. Посудите сами, почему я был так потрясен и напуган. За последние 100 лет количество людей выросло на 750%, с 1 миллиарда до 7,5 миллиарда людей, а количество потребляемой энергии на человека выросло более чем в 100 раз. Умножаем и получаем. Энергетическая нагрузка на экосистему выросла на 70 000%. Мы, безумцы, огненным ураганом сжигаем хрупкую природу. За последние 50 лет на Земле уничтожено 70% рыбы, креветок, кальмаров, короче, всего того, что мы едим. 90% насекомых, а они стоят внизу пищевой цепочки, и это означает, что катастрофа уже ломает вашу входную дверь, а мы, идиоты, уничтожаем своих детей и внуков. 30% озонового слоя, Озоновый слой и магнитное поле защищают нас от жестких смертоносных космических излучений. Может, вы слышали, что океан – это легкие нашей планеты? Так вот, еще 50 лет назад мертвые бескислородные зоны в океане составляли 1-2 квадратные мили, а сегодня они выросли до 250 тысяч квадратных миль. Эти мертвые зоны продолжают расти, а мы, безумцы, убиваем легкие. Но чем будут завтра дышать наши дети и внуки? 99,9% живых форм на Земле уже вымерли. Но не будьте глупцами. Продолжите эту статистику. Чувствуете, как запахло серой смертью и тухлятиной? И вот сейчас я уже не пишу слова, а кричу во все свое разрывающееся горло. Я ору с выпученными глазами, вкладывая свой ужас в тысячи децибел. Проснитесь, очнитесь. Наш дом горит, и огонь уже подбирается к детям. Умоляю вас, посмотрите еще раз цифры. Они же ясно показывают, как умирает наша матушка природа. Прошу вас, только не говорите мне, что вы не видите быстрого приближения катастрофы. Если у вас есть дети, внуки, очнитесь, включите здравый смысл, врубите красную кнопку инстинкта самосохранения, понюхайте на шатырь, как это делают боксеры после нокдауна, и скорее прозрите, проснитесь, раздуплитесь. Очнитесь уже, эти цифры не маркетинговый ход. Приближается смерть ваших детей и внуков, ваших любимых, близких и родных. Эх, как я вас понимаю. Вам и мне внушили с самого детства. Вы никто, от вас ничего не зависит. Вы придорожная пыль. Вы маленькие винтики, фигурки в большой игре. Но это далеко не так, и очень скоро вы поймете, что от вас все и зависит. Вы и есть дежурный по планете. Проснитесь сами и будите друзей, им тоже есть что терять. Там, где проснулся первый, обязательно проснется второй, третий, десятый, и вот нас уже тысячи и миллионы прогрессивных, думающих людей по всему миру. Чем нас больше, и чем мы громче будем бить в колокол правды, тем больше людей будут просыпаться и присоединяться к спасателям Суперджамп, к нашей самой дружной международной семье дежурных по планете. Простите меня, у меня нет таланта красиво, ясно и доходчиво писать, но у меня есть великое желание спасти наших с вами детей и внуков. Вот я и написал художественный рассказ о том, что нас всех ждет. Как глупость убила наших детей и внуков. Запрыгивайте в машину времени, включайте воображение и давайте вместе переместимся на 15 лет вперед. Бах! Вспышка! Грохот, скачок, и мы выходим из машины времени в 2034 году. Мы вышли, сделали первый вдох, отравленный воздух обжег легкие. Мы стали задыхаться, кашлять, наши глаза стали красными от лопнувших сосудов. И мы еле-еле успели заскочить обратно в машину времени. Шок, испуг, ужас. Охренеть, что случилось. Постепенно мы осознали, что воздух стал красно-ржавого цвета, он режет глаза. Им невозможно дышать. Круглая дверь машины времени открылась, и к нам в кабину зашел полутруп с обожженной кислотой коричнево-синей, свисающей кусками кожей, покрытой гноем, кровью и грязью. Запах тухлого мяса ударил мне прямо в мозг. Меня едва не вывернуло наизнанку. «Ты кто?» — хриплым голосом спросил я. «Что у вас произошло?» «Я твой сын», — ответил несчастный. «Все умерли страшной смертью. А мне вроде как повезло», — с горькой усмешкой выдавил человек труп. «Что у вас здесь случилось?» — задыхаясь от вони, пробормотал я. «Папа, это не у нас, это у вас», — прохрипел мой мертвый сын. «Это вы уничтожили наше будущее, это вы нас всех убили». От удивления мой рот открылся, а глаза вылезли на лоб. Мое тело горело, по коже катились холодные капли пота, меня трясло. Я не мог пошевелиться, я как идиот повторял. «Как мы могли вас убить?» Живой мертвец, преодолевая физическую боль, продолжал. «В 2019 году ученые вас предупреждали. Они кричали вам, а вы не слышали. Они умоляли вас одуматься, остановиться, а вы усмехались и говорили, что это всего лишь страшилки. Ученые тыкали вам в нос цифры, факты, но вы, ослепленные невежеством, гнались за деньгами. Вместо того, чтобы подумать, понять, осознать, вы продолжали уничтожать наш дом, нашу матушку-природу. В погоне за товарами и деньгами вы каждый день убивали своих детей и внуков. Невежество опоило вас ядом глупости, и вы радостно рубили сук, на котором сидели. Папа, как могло так случиться, что умные люди не увидели смертельной опасности? Ученые на цифрах показали вам приближающуюся катастрофу. Ты же сам читал доклад. К 2018 году за предыдущие 50 лет вы уничтожили 90% всех насекомых, 70% птиц и других животных. Вы отравили океан, воздух, вырубили леса. В 2018-м первый интеллект, тренеры призывали вас остановиться, перестать уничтожать наш дом. Вас умоляли не убивать своих детей и внуков, а вы не хотели слышать. Папа, чтобы нас спасти, вам просто нужно было понять. Если увеличивается население и продолжается рост потребления товаров и энергии, то экосистема не выдержит. Вы забыли притчу о дубе и свиньях. 300 лет рос сильный и большой дуб. Он каждый год своими желудями кормил много птиц и зверей. Но вот пришли свиньи и стали грызть корни дуба. Мудрая сова просила свиней не делать этого, на что свиньи ответили смехом. Дуб держался сколько мог, но с каждым днем он становился слабей. И вот грязная свинья перегрызла последний корешок, и дуб рухнул. Он упал и убил свиней, и птицы умерли, так как больше не было желудей. По моим щекам текли горькие слезы. Я все понял. Я вспомнил, как мы смеялись над интеллект-тренерами, которые призывали нас тренировать мозги, развивать мудрость. А мы кидали в них тухлые помидоры и кричали им: «Эй, вы, жулики, сумасшедшие, секта! Вы нас не разведете на деньги! Мы не лохи, ха-ха-ха!» Я вдруг увидел, как неосознанные элиты, политики, бизнесмены, лидеры мнений в погоне за властью, деньгами и славой вели нас, как стадо безмозглых баранов, к смертельной пропасти. Я увидел со стороны, как слепые вели слепых. Я понял все, но было уже поздно. Что нам делать? Первое, что нужно понять, старые методы не работают. Как говорил Эйнштейн, безумие – делать одно и то же и ждать новых результатов. Если будем бороться за спасение наших детей и внуков по-старому, то всех нас ждет ужасная смерть. Но почему эти методы не работают? Да потому что тратятся миллиарды, а экономическая ситуация становится все хуже и хуже. Мы боремся с тенью врага, а сам враг стоит и смеется над нами. Наш враг – это невежество. Как, скажите, невежественные министры, президенты, банкиры, предприниматели, учителя могут спасти наш дом, если с их неосознанного согласия, с их неосознанного участия и происходит его уничтожение? Как слепые спасут слепых от падения в пропасть? Никак. Им самим нужно сначала прозреть. Второе. Все мы должны понять, в чем причина самоуничтожения человечества. А причина одна – это невежество. Как говорил Сократ, в мире есть только одно зло – это невежество, и только одно добро – это знание. Хоть убейте меня, но я не смогу слепым от рождения людям объяснить, что такое свет, что такое радуга, что такое звездное небо. Также я не могу невежественным людям объяснить, что такое невежество. Вопрос, что будем делать? Все просто. При помощи суперджамп освобождать хороших людей от невежества, возвращать им зрение и крылья. Хватит ползать и разрушать. Будем летать и созидать. Шаг первый. Превращаем цель спасения человечества в сильнейшую мотивацию для думающих людей. Превращаем страх в допинг развития. Превращаем общечеловеческую беду в объединяющую сверхцель для миллионов активных людей. А сверхцель – через интеллект тренировки остановить уничтожение человечества. Шаг второй. Создаем первую в мире взрослую педагогику. Основа нашей педагогики – идея постоянного развития взрослого человека. Ежедневное развитие личности – один из важнейших для самого человека смыслов жизни. Мы живем в двух мирах. А значит, и наша новая педагогика развивает человека в двух мирах – онлайн, суперджамп и офлайн, интеллект клаб. Шаг третий. Сверхцель как основа взрослой педагогики. Каждый человек хочет быть значимым. Быть богатым, финансово свободным – это хорошо, это как дышать. Но функция дыхания не может быть смыслом жизни. Для чего я развиваюсь каждый день? Не только для себя любимого, но и для того, чтобы спасти мир. Да и послушайте, чтобы человеку быть богатым, ему надо обогнать других людей. А для этого ему нужно больше энергии и мотивации. А где ее взять? Только в сверхцели. Вот и объединились сверхцель спасения человечества и супермотивация взрослого ученика. Сверхцель спасения человечества – это мегамиссия, а значит, это мегаэнергия. Сверхцель – как источник энергии для достижения успеха. Наша жизнь многогранна, и одна из этих граней – соревнование за первое место. У одного больше всего подписчиков в Инстаграм, и поэтому он зарабатывает миллионы, у другого больше денег, и он занимает первое место в Forbes, у третьего самое большое количество учеников, и он зарабатывает на своих тренингах самые большие деньги. Неважно, пишет ли человек музыку, картины, делает научные открытия или раскачивает свой Инстаграм. Он хочет быть первым, он хочет быть лучшим. Какой-нибудь болван, неудачник, лузер маскирует свою слабость, неконкурентоспособность интеллектуальным бредом типа «я умный, просветленный, мне ваши соревнования пофиг». Да ради бога. На первое место в науке, искусстве, спорте, бизнесе всегда есть много претендентов. Не хочешь соревноваться – нет проблем. Ты выбрал путь безызвестности, забвения, ничтожества и серости. А мы сегодня будем говорить о самых мощных источниках энергии и силы. Как победить? Как быть лучшим? Как потратить меньше сил, времени и денег и получить свою золотую медаль, признание, уважение, славу? Сверхцель. Мудрые люди давно уже заметили, чем больше у человека цель, тем больше энергии дает ему Вселенная. У всех ваших конкурентов одинаковые цели – машина, квартира, подписчики. И Вселенная им дает одинаковое количество энергии. А ваша задача – их обогнать. Вам нужно больше энергии, чем у ваших конкурентов, поэтому возьмите на вооружение один из сильнейших педагогических приемов – суперджамп, суперцель – и побеждайте. Мы, интеллект-тренеры, развиваемся не только для того, чтобы заработать больше денег, купить красивый дом и машину. Это для нас обычная цель. Это для нас как дышать. Каждое утро мы просыпаемся, получаем энергию и тренируем свои мозги и позитивную ментальность для того, чтобы остановить уничтожение природы. В наших интеллект-тренировках нас вдохновляет сверхцель – остановить уничтожение нашего дома. Вы можете быть безработным, разорившимся предпринимателем, студентом, пенсионером. Все, даже близкие, могут видеть в вас лузера, неудачника. Но в тот момент, когда вы ставите перед собой сверхцель, вы становитесь гигантом. Как говорил Марк Аврелий, человек стоит столько, сколько стоит дело, о котором он заботится. Почему для команды интеллект-тренеров сверхцель – это сохранение земли для наших детей и внуков? Повторюсь, не кидайте в меня тухлые помидоры. Это реально очень и очень важно. Сохранить наш общий дом – это объединяющая идея для всех стран, народов и людей, всех мировоззрений. Мы все стоим на краю самоуничтожения. Идея сохранения природы жизненно важна для всех землян, так как запасного дома у нас в кармане нет. Меня штырит, вдохновляет, заряжает сверхцель сохранения природы, и вот почему. Давайте вместе мысленно сядем на Луну и посмотрим, на что похожа сегодня наша цивилизация. Не знаю, как вам, а вот мне она напоминает тонущий Титаник. Палубы на этом огромном корабле занимают государство. Верхние, шикарные, занимают богатые, развитые страны. А внизу бедные, несчастные, грязные страны. И между государствами всегда идет видимая или невидимая борьба за лучшую палубу. Все воюют со всеми. А каюты на этом тонущем корабле занимают люди, которые тоже постоянно воюют между собой за лучшую каюту. Но вот беда. Корабль тонет, а мы как сумасшедшие деремся, конкурируем, воюем. Но всем скоро конец. Такой, знаете, бесславный, идиотский, бессмысленный конец. А все почему? Да потому что невежество захватило головы людей, ослепило несчастных. Есть на корабле и элита. Это артисты, спортсмены, бизнесмены, политики, которые делают все для того, чтобы вы не думали, а больше работали, стремились к успеху, конкурировали. А еще мне нравятся наивные идиоты, которым говоришь «Титаник тонет», а они тебе с умным видом отвечают «Хочешь спасти мир? Начни спасать со своего подъезда». Да, правильно, болван, как только ты на «Титанике» покрасишь стены своей каюты, отдраешь палубу и купишь новую мебель, «Титаник» обязательно всплывет. Такое мнение и есть результат невежества. И что же получается? Безнадега? Впереди у нас только бесславный конец? Нет, не конец, есть выход. Рассказываю по шагам, как мы вместе остановим уничтожение нашего дома и поднимем человечество на новый уровень интеллектуального и нравственного развития. Как мы из минуса сделаем плюс. В этой самой увлекательной и масштабной спасательной операции мы должны надеяться только на энтузиастов. Забудьте про политиков, бизнесменов, артистов, спортсменов и других лидеров мнений. Им некогда заниматься такой чепухой, как спасение детей и внуков. Эти ребята заняты своими рейтингами и баблом. Надо быть честными и понять, что это, так сказать, элита и привела нас к пропасти. Может, они реально неплохие, но слепые люди. Они так же, как и мы, любят своих детей и внуков, но они невежественные и не ведают, что творят. Ладно, забыли про них, идем дальше. К счастью, на Земле есть 1% думающих, осознанных людей, а это 75 миллионов человек. Вот с ними мы и начнем спасать будущее. Наша первая задача – объединить активных, думающих, светлых людей по принципу 10, 100, 1000 и так далее. Ваша и моя задача – найти всего по 10 активных, светлых людей, а им, в свою очередь, нужно сделать то же самое. Для того, чтобы спасти жизни наших с тобой деток и внуков, вы можете найти 10 человек и объяснить им, как обстоят дела на самом деле. Или не можете. Вам решать. Посмотрите на своих родных, любимых и близких, подумайте о страшной боли, мучениях, которые они испытывают. Представьте их смерть, если мы не будем знаниями прогонять невежество с нашей планеты Земля. Это наша планета, это наш дом, это наши любимые и родные. И у нас есть эффективное лекарство от массового невежества – суперджамп. Прогоним светом знаний темноту невежества, и мы герои. А может, мы и пришли в этот мир, чтобы спасти человечество от катастрофы? Правда на нашей стороне, и не только правда. С нами свет знаний, любовь к ближним, и с нами Бог. Постскриптум. Помните наше золотое правило? Чтобы получить большую прибыль и уважение людей, нужно решить большую проблему. Как вы думаете, а сколько заплатит нам человечество за спасение жизни всех детей и внуков на Земле? Сколько триллионов долларов стоит спасение всех людей?